Глава 11. Техники пропаганды. Пропагандисты передают свои сообщения посредством тех же каналов связи, какими пользуются люди во всем мире. Нет таких средств общения, по которым нельзя было бы передать пропагандистское послание, поскольку пропаганда — это всего-навсего достижение взаимопонимания между индивидом и группой. Специалисту по связям с общественностью важно помнить, что относительная ценность различных инструментов пропаганды и степень их влияния на массы постоянно меняются. Если он хочет донести свое послание до публики, надо отслеживать любые изменения и немедленно использовать себе на пользу. 50 лет назад отличным средством пропаганды считались публичные встречи. Сегодня на подобные собрания люди практически не ходят, если им не пообещать экстраординарные развлечения. Автомобиль позволяет человеку перемещаться на большие расстояния. Дома с ним всегда радио, регулярные выпуски газет доносят самую свежую информацию в офисе или метро, а шумные сборища давно приелись. В качестве альтернативы существует множество других каналов связи, какие-то новые, какие-то традиционные, но при этом изменившиеся настолько, что тоже воспринимаются как новинка. И, разумеется, главным средством для распространения идей и взглядов, то есть пресловутой пропаганды, по-прежнему является газета. Сноска. Актуальна на момент написания книги, как и ниже — радио. Некоторое время назад редакторы ужасно возмущались тем фактом, что новости используются ради пропагандистских целей. Они были готовы изничтожить прекрасную статью из-за того лишь подозрения, что ее публикация принесет кому-то выгоду. Сегодня от этой точки зрения, к счастью, постепенно уходят. Нынче редакции склонны считать единственным важным критерием, определяющим, стоит ли печатать тот или иной материал, его новостную ценность. Газета не способна, да и не обязана гарантировать, что опубликованные тексты не являются ангажированными. Более того, в ежедневном выпуске вряд ли удастся сыскать хоть один материал, не преследующий выгоды. Такова сама природа новостей. Редакции остается следить, чтобы публикуемые тексты были точны и, поскольку статьи приходится отбирать из множества других, представляли интерес и значимость для подавляющей части аудитории. Газета может высказывать свою личную позицию и давать оценку событиям или фактам в редакторской колонке. В новостном же разделе типичная современная американская газета обязана сообщить о самых важных происшествиях и высказываниях дня. Никто не станет спрашивать, является ли тот или иной материал пропагандистским. Важнее другое, что это новости. При формировании новостной подборки редактор, как правило, ни от кого не зависит. В «Нью-Йорк Таймс», возьмем самый выдающийся пример, новости печатаются только благодаря их значимости. Редакторы абсолютно самостоятельно решают, что достойно публики, а что нет. Они не терпят никакой цензуры, не подвержены внешнему воздействию, не преследуют свои интересы, не ищут выгоды. Хороший редактор в любом издании понимает, что его долг — рассказывать людям новости и ничего более. Если консультант по связям с общественностью сумеет вдохнуть в идею жизнь и позволит ей занять достойное место среди прочих идей и событий, она получит заслуженное внимание публики. Никто не станет намеренно плевать в колодец и компрометировать себя. Надо просто создать событие, которое способно конкурировать с другими новостными поводами. Как правило, эти новости изначально адресованы нужной аудитории и планируются с учетом ее интересов. В сегодняшнем мире не обойтись без трансатлантических переговоров по проводам, протянутыми телефонными компаниями и без изобретений, которые приносят прибыль тем, кто их продает, без того же Генри Форда с его удивительными автомобилями, значит, все это представляет собой новости. Однако заведомо пропагандистские материалы, которые поступают в редакцию со всех сторон, запросто могут оказаться в мусорном ведре редактора. Составляя текст для газеты, надо обязательно всякий раз указывать источник информации и четко излагать факты. Совсем иначе для пропагандиста обстоит дело с журналами. Среднестатистический журнал вовсе не обязан, в отличие от газеты, сообщать последние новости. Материалы для него отбирают целенаправленно в соответствии с политикой издания. В отличие от газеты, журнал не отражает общественное мнение, а скорее стремится его сформировать, стать пропагандистским органом, проповедующим определенную идеологию в какой-либо сфере. Ведение домашнего хозяйства, мода, оформление интерьеров, развенчание мифов, просветительство, либерализм или развлечения. Один журнал продает здоровье, другой – английские сады, третий – модную мужскую одежду, четвертый – ницшанскую философию. Впрочем, в какой бы области ни специализировался журнал, консультант по связям с общественностью всегда сможет найти к нему подход. Исходя из интересов своего клиента, он способен придумать событие, которое принесет немало пользы. Например, банк, стараясь подчеркнуть, что не чурается феминистских движений, может организовать в ведущем женском журнале цикл статей и советов по инвестициям, написанных женщиной-экспертом, которая работает в центральном подразделении. Самому журналу, в свою очередь, эти материалы позволят повысить репутацию и увеличить тираж. Лекции, некогда являвшиеся мощным средством воздействия на общественное мнение, нынче утратили свою значимость. Они превратились скорее в символ, в церемонию. Для пропаганды важен сам факт, что лекция состоялась. Некий профессор, автор гениального изобретения, может выступать перед малой аудиторией из 500 или даже 50 слушателей. Если речь интересна, ее будут транслировать по радио, о ней напишут в газетах и обсудят на собраниях. С точки зрения пропаганды, реальная ценность лекции заключается в степени ее воздействия на широкую общественность. Одним из важнейших инструментов пропагандиста является и радио. Однако его будущее пока представляется туманным. Возможно, оно составит конкуренцию газете в качестве рекламного носителя. Его способность охватывать миллионы людей единовременно, разумеется, привлекает рекламодателей. Поскольку рекламный бюджет, как правило, ограничен, значит, средства для радио будут изыматься из тех, которые планировалось потратить на газеты. Сознают ли эту тенденцию сами газетчики? Американские журналисты и издатели – вполне. Владельцы газет давно поняли, какой рекламный потенциал имеют компании, производящие радиоприемники, а также крупные и мелкие магазины радиоаппаратуры. В новостных колонках и аналитических статьях появляются хвалебные отзывы в адрес радио, поскольку аудитория сама проявляет к нему интерес. Некоторые газеты приобретают радиостанции в собственность и с их помощью распространяют новостной и развлекательный контент в прямом эфире, опять-таки действуя в угоду публике. Не исключено, что газетные концерны станут продавать рекламное место и на бумаге, и в радиоэфире. По всей видимости, они будут заключать с рекламодателями контракты на распространение рекламы в разных форматах. Уже сейчас некоторые издатели продают рекламу на радио и газетной полосе, но пока независимо друг от друга. Крупные общественные объединения – политические, этнические, религиозные, экономические, профессиональные – также стремятся взять радиостанции под контроль и с их помощью пропагандировать собственные взгляды. Возможно, Америка усвоит английскую систему лицензий, когда вместо рекламодателя платит слушатель. Впрочем, как бы ни изменилось действующее положение дел, рекламодатель и пропагандист обязан к нему приспосабливаться. Неважно, будет ли эфирное время продаваться открыто, станет ли сообщение маскироваться под новости, развлекательные программы или специальный контент, адресованный определенной аудитории, пропагандист должен использовать любую возможность. Огромным потенциалом в области пропаганды обладает современный американский кинематограф. Это прекрасное средство для распространения идей и мнений. С помощью фильмов можно привести к единому стандарту мысли и привычки всей нации. Поскольку кино создается в соответствии с требованиями рынка, оно не способствует выработке новых идей и мнений, а фиксирует, подчеркивает и в чем-то преувеличивает самые популярные тенденции. Любая кинокартина отражает лишь те идеи, которые нынче в моде. Газеты распространяют новости, а фильмы – развлечения. Еще одним инструментом пропаганды является личность. Правда, есть мнение, что процесс использования популярных личностей порой заходит слишком далеко. Например, президент Кулидж во время отпуска сфотографировался в индейском наряде в компании чистокровных вождей, и это фото стало кульминацией и без того скандальной поездки. Любого известного человека можно выставить полным дураком, если неправильно использовать те же инструменты, которые в свое время сделали его популярным. Тем не менее, яркая демонстрация личности всегда будет одним из главных орудий специалиста по связям с общественностью. Аудитория невольно требует, чтобы лицом компании или предприятия стал человек. Ходит байка о том, как один крупный финансист уволил своего партнера из-за того, что он развелся с женой. Тот, разумеется, спросил, какое отношение мой развод имеет к банковским делам? «Если ты не способен удержать собственную жену», — ответили ему, «то кто поверит, что ты не потеряешь чужие деньги?» Пропагандист должен воспринимать рекламируемую личность так же, как воспринимал бы любой другой объективный фактор в своей работе. Иногда человек сам формирует обстоятельства, как, например, Линдберг способствовал установлению дружеских отношений между США и Мексикой. Сноска. Чарльз Линдберг, 1902-1974. Американский летчик, ставший первым, кто перелетел Атлантический океан в одиночку. 20-21 мая 1927 года по маршруту Нью-Йорк-Париж. В декабре 1927 года по просьбе правительства США совершил полеты в страны Латинской Америки как символ американской доброй воли. В Мексике он встретил Энн Спенсер Морроу, дочь американского посла, которая стала его женой и впоследствии сопровождала в экспедициях. Иногда наоборот. Личность становится известной благодаря своему окружению. Так испано-американская война на Кубе породила политическую фигуру Рузвельта. Как правило, трудно понять, что было первично – человек или обстоятельства. Как только общественный деятель ставит перед собой конкретную цель, он должен объективно оценить себя и создать образ, соответствующий его истинным качествам и намерениям. Есть множество и других способов воздействия на общественное сознание, как традиционных, так и новейших, вроде телевидения. Мы не станем обсуждать их по отдельности. Школа может распространять информацию о научных изобретениях. Если коммерческое предприятие сумеет извлечь из этого выгоду, значит, оно не станет чинить препятствия при условии, что эти сведения действительно полезны ученикам. Допустим, пекарня решила подарить школе фотографии и схемы, иллюстрирующие процесс выпечки хлеба. Такая пропаганда, если, разумеется, картинки точны и достоверны, никоим образом не является предосудительной, и школьное начальство вправе принять или отвергнуть подобный подарок, исходя из его пользы для образовательного процесса. О выпуске нового продукта теперь можно объявить покупателям с помощью видеосъемки парада, проходящего на другом конце страны. Производитель самолета лично зайдет в каждый дом посредством телевидения и радио. Человек, который хочет эффективно передать информацию людям, должен следить за прогрессом и использовать все доступные каналы пропаганды. Разумеется, и сами люди начинают постепенно узнавать методы, которые применяются для формирования их мнений и привычек. Если общественность будет лучше информирована о процессах, происходящих в ее жизни, она станет отбирать именно те предложения, которые в большей степени соответствуют ее личным интересам. Как бы цинично и презрительно публика не относилась к рекламе, она все равно откликнется на призывы, потому что будет нуждаться в пище, жаждать развлечений, стремиться к прекрасному и идти вслед за лидером. Если общественность станет более разборчивой в своих потребительских запросах, то коммерческие предприятия будут вынуждены подстраиваться под новые требования. Когда публика устанет от старых методов, с помощью которых ее убеждают принять идею или совершить покупку, политикам и владельцам бизнеса придется действовать более тонко. Пропаганда повсеместна. Умные люди должны понимать, что это современный инструмент, с помощью которого можно бороться за достижение общих целей и наводить среди хаоса порядок. Конец.